Грибы. Первый грибок. Еще осенние росы, он вас не считал. Белый грибок в лесу. Какой-то лист незнакомый к шляпке его прилип. Мацуо Басё. Перевод Марковой.